Глава 13. Наступило утро среды, но Ранальд Мар так и не объявился. Его жена Дороти даже позвонила в можжевельники, но личный секретарь Джона Бальфура без обиняков объяснила, что семья готовится к похоронам, и что в данный момент они считают невозможным беспокоить мистера или миссис Бальфур. «Вы ведь понимаете, они потеряли единственную дочь», — надменно добавила секретарь. «А я потеряла своего единственного гребаного мужа, ты, сука!» — отрезала миссис Мар. Она почти сразу же пожалела о своих словах. В конце концов, за всю взрослую жизнь она еще никогда не ругалась подобным образом, но извиняться было поздно. Личный секретарь Джона Бальфура положила трубку и предупредила остальной персонал ни под каким видом не принимать никаких звонков миссис Мар. В этот день в можжевельниках собрались родственники и многочисленные друзья семьи Бальфуров. Те, кто жил достаточно далеко, приехали еще накануне, переночевали в усадьбе, благо места было вполне достаточно. Теперь гости скитались по коридорам в поисках чего-нибудь, что могло бы сойти за завтраком. Увы, бессменная повариха можжевельников, миссис Долан, в былые времена удивлявшая гостей своим мастерством и изобретательностью, решила, что в такой день горячая пища вряд ли будет уместна, поэтому проголодавшимся гостям не указывал путь даже запах жарящейся яичницы с беконом, свежевыпеченных булочек и кеджери с рыбы. В столовой подавали только овсянку из пакетиков, конфитюры и варенье. Последние, впрочем, были домашние в изготовлении. Но среди них отсутствовало фирменное варенье миссис Долан из черной смородины и яблок. Это варенье Филиппа обожала с детства. Едва начатая банка этой божественной амброзии стояла на полке в кладовой. Но миссис Долан отказалась угощать этим вареньем гостей, потому что сама Филиппа ела его в один из своих последних приездов домой. Именно так миссис Долан заявила своей дочери Катрионе, которую утешала мать, подавая один с другим бумажные носовые платки. Мистер Бальфур у библиотеки втолковывал жене, что он не потерпит на кладбище никаких придурков полицейских. Но, Джон, они ведь так много работали, так старались, — возражала миссис Бальфур, — и потом они специально попросили разрешения. Уж, конечно, они могут прийти. Я думаю, у них на это не меньше прав, чем у... Она не договорила. Чем у кого? Голос Джона Бальфура неожиданно прозвучал совсем не сердито, но как-то очень холодно и отстраненно. — Ну, — сказала его жена, — все эти люди, которых мы почти не знаем. — Ты имеешь в виду моих знакомых? — Но ведь ты столько раз встречалась с ними на приемах, на других мероприятиях. Господи, Джеки, они же просто хотят выразить нам сочувствие. Жаклин кивнула, но ничего не сказала. После похорон в можжевельниках должен был состояться ленч а-ля фуршет, на который, кроме близких родственников, были приглашены коллеги и клиенты Джона, общим числом около 70 человек. Жаклин хотела, чтобы поминки были более скромными, но Джон настоял на своем. В результате им пришлось заказывать складной шатер, который установили на лужайке за домом. Крупная эдинбургская фирма, которая, несомненно, руководил один из клиентов банка, взяла на себя поставки всего необходимого к столу. Теперь представитель поставщика суетился возле раскинувшегося на заднем дворе шатра, следя за разгрузкой столов, скатертей, посуды, столовых приборов и продуктов, которые доставлялись в небольших юрких фургонах. До сих пор Жаклин удалось одержать только одну победу. Она сумела добиться, чтобы среди приглашенных были не только коллеги мужа, но и друзья самой Филиппы. Этого требует приличие, — таков был ее главный аргумент. И Джон, в конце концов, уступил. Приличие приличиями, но видеть на поминках Дэвида Костелла, которого она недолюбливала, Жаклин не хотелось. Больше того, ей нужно было приглашать его вместе с родителями, а она и Джон презирали эту семью. Ей оставалось только надеяться, что Томас и Тереза Костелло не смогут прийти или не станут слишком задерживаться. «Впрочем, нет худа без добра», — бормотал себе под нос Джон Бальфур, совершенно забыв о присутствии жены. «Такие вещи, они всегда заставляют клиентов сплотиться вокруг банка, да потом им будет труднее перейти в другой банк». Услышав эти слова, Жаклин Бальфур встала с кресла, хотя ноги у нее тряслись и подгибались. — Ты с ума сошел, Джон? — воскликнула она. — При чем тут твой бизнес? Ведь мы хороним нашу дочь. Я не допущу, чтобы Флип стала залогом в твоих коммерческих сделках. Джон Бальфур бросил взгляд на дверь и, убедившись, что она плотно закрыта, повернулся к жене. — Помолчи, дура! — прошепел он. — Мне нужно! Я только хотел! Внезапно он рухнул на диван и закрыл лицо руками. Ты права, я не подумал. Господи, прости меня. Жаклин Бальфур опустилась рядом с мужем, взяла за руки и заставила их отнять от лица. Боже, прости нас обоих, — сказала она. Своему редактору в Глазго Стив Холли сказал, что ему нужно быть на месте как можно раньше. Прекрасно зная, что большинство шотландцев имеет весьма приблизительное представление о географии родной страны, он сумел убедить босса, что Фолс находится очень далеко от Эдинбурга, и поэтому отель Грей Олс Холл будет самым подходящим местом, чтобы остановиться на ночь. Редактор не знал, что на самом деле Грей Олс Холл находится в Гулейне, то есть всего в получасе езды от Эдинбурга. И что сам Гулейн расположен вовсе не на прямой линии, соединяющей город и Фолс, а довольно далеко в стороне. Все это Холли выдумал, чтобы увеличить командировочные и накладные расходы. Впрочем, в Грейволс-Холл он все равно поехал. А чтобы было не скучно, захватил с собой свою подружку Джину, которая на самом деле была вовсе не подружкой, а просто девчонкой, с которой он последние 3 месяца изредка встречался. Джина была великолепной партнершей, но утром ей нужно было на работу, и Холли заказал для нее такси, прекрасно зная, что и за это тоже будет платить редакция. Редакция! Он скажет, что его машина сломалась, ему пришлось возвращаться в Эдинбург на такси. После превосходного ужина и прогулки по саду отеля, явно спроектированному ландшафтным дизайнером фамилией Джекил, Стив и Джина поднялись в номер и исследовали все возможности, которые предоставляла им обширная кровать. После напряженных физических упражнений оба заснули, как убитые, и проснулись только утром, когда за Джиной пришло такси. Завтракать Стиву пришлось одному, но он не особенно огорчился. Единственное, что его разочаровало, был ассортимент газет в баре, среди которых не нашлось ни одного таблоида. Впрочем, уже по дороге в Фолс Стив остановился возле газетного киоска и купил сразу несколько конкурирующих изданий. Положив их на пассажирское сиденье, он листал их одной рукой, не обращая внимания на гудки других машин, начинавших отчаянно сигналить каждый раз, когда Стив занимал одновременно правые и левые ряды дороги. — Сам пошел! — кричал он, высунувшись из окошка и показывая средний палец каждому грязному фермеру, которому приходилось обгонять его по встречной полосе из-за непредсказуемых маневров его автомобиля. Покончив с газетами, Стив взялся за мобильник. Желая убедиться, что для съемок на кладбище редакция отрядила именно Тони. Он знал, что Тони уже пару раз съездил в Фолс, чтобы встретиться с Биверли Дотс или Безумной Шляпницей, как прозвал ее Стив. Тони серьезно на нее запал, в связи с чем Стив дал приятелю следующий совет. Она же шизанутая, Тон. Может быть, тебе и светит что-то насчет этого самого? Я готов поставить 2 против 1, что утром, когда ты проснешься, твой этот самый будет лежать рядом с тобой, завернутый в бумажку. Потом Стив, как обычно, долго ржал над своей собственной шуткой. Он все еще смеялся, когда, бросив взгляд в зеркальце заднего вида, обнаружил позади полицейскую машину с включенной мигалкой. Самое неприятное заключалось в том, что Стив Холли не имел ни малейшего представления, как давно легавые следуют за ним по пятам. «Извини, Тон, Срочное дело, я перезвоню. Бросил он в телефон и начал притормаживать, чтобы свернуть на обочину. Смотри, не опоздай к началу церемонии. Потом он закончил разговор и остановился. «Доброе утро, джентльмены!» — с улыбкой сказал Стив, выйдя из машины. «И вам доброго утра, мистер Холли!» — сказал один из патрульных констеблей. 15 минут спустя он же снова ехал по дороге, а полицейская машина следовала за ним на небольшом расстоянии, чтобы, как сформулировали патрульные, профилактировать новые нарушения правил движения. Когда зазвонил ему мобильник, Холли хотел бы не отвечать. На дисплее высветился номер в Глазго, ему пришлось свернуть на обочину, включить аварийные сигналы и ответить на звонок. Полицейские остановились в 10 ярдах позади него. — Ну? — нелюбезно сказал он в аппарат. — Ты, наверное, считаешь себя самым умным, Стиви Бой. Это был его босс. — В данный момент нет, шеф, — сказал Холли с необычной для себя кротостью. — А что? — Ничего, если не считать того, что мой близкий друг каждое воскресенье играет в гольф в Гулейне. Он говорит, что этот поселок находится практически в самом Эдинбурге. Тоже относится и к Фолзу. Так вот, маленькое дерьмо, слушай меня внимательно. Можешь забыть о командировочных и о компенсации накладных расходов. Я лично позабочусь о том, чтобы тебе не выплатили ни пенни. — Я понял, шеф. — Кстати, где ты сейчас находишься? Холли огляделся. Шоссе пролегало через пустынные поля, пересеченные низкими каменными стенами. Издалека доносилось гудение трактора. — Возле кладбища. Проверяю подходы и жду Тони, — соврал он. — Через пару минут я поеду к можжевельникам, чтобы оттуда сопровождать Бальфуров до церкви. — Вот как? — Как ты можешь это доказать? — Что именно, шеф? Что находишься на кладбище? Видите ли, шеф... — Я вижу, что ты совсем заврался, Холли, и дерьмо ты свинячий. Я не понимаю, — Холли облизнул вмиг пересохшие губы. — Что ж это такое? Может быть, враги и завистники установили у него в машине следящие устройства, и теперь в редакции все известно о его перемещениях? Тони звонил редактору отдела иллюстрации 5 минут назад, как раз тогда, когда я зашел к нему по делу. И ну-ка угадай, откуда звонил твой пропавший фотограф? Холли не ответил. — Ну что ж ты молчишь? — Давай, можешь угадывать до 3 раз. Хотя для умного человека хватило бы одного. — Ты ублюдок, Холли, просто чертов ублюдок. — Тони звонил с кладбища, — сказал Холли. — Это твой окончательный ответ? Может быть, хочешь позвонить другу? — продолжал издеваться редактор. Холли почувствовал гнев. — Лучшая защита нападения, разве не так? — Послушайте, шеф, — прошипел он. Буквально на днях я дал вашей газете лучший материал года. Благодаря моей информации вы оставили конкурента в глубокой заднице, и после этого вы так со мной обращаетесь. Да провалитесь вы пропадом вместе с вашей паршивой газетенкой. Пусть кто-нибудь другой пишет вам статью о похоронах банкирской дочки. Я умываю руки. Сомневаюсь только, что у вас найдется человек, который знает всю эту историю так же хорошо, как я. — Да не беда, зато сэкономите пару фунтов. А за меня не волнуйтесь, я не пропаду. В крайнем случае позвоню конкурентам, они-то не станут скаредничать и подкинут мне деньжат и на отели, и на прочее. Кстати, хотите знать, почему я до сих пор не на кладбище? — Да потому что я... — Потому что меня остановили 2 прекраснейших платяне. После того, как в прессе появилась моя статья о действиях полиции, они меня так просто не отпустят, так что... Если вам нужны доказательства, шеф, могу сообщить номер патрульной машины. А может быть, лучше передать трубку старшему легавому? Холли замолчал, часто дыша в микрофон, чтобы шеф слышал, он буквально задыхается от праведного гнева. Единственный раз в жизни, — сказал, наконец, редактор. Я слышал, как Стив Холли сказал правду. Этот факт столь удивителен, что о нем будет написано на моем могильном камне. Последовало. Еще одна долгая пауза, затем раздался смешок. «Похоже, мы разворошили осиное гнездо, Стиви Бой!» Услышав это «мы», Холли понял, что выкрутился. «Они сопровождают меня уже почти час», — пожаловался он. «И стоит мне на минутку отнять руку от руля, чтобы поковырять в носу?» «Значит, пока мы разговариваем, ты никуда не едешь?» Стою, шеф, стою на обочине, как каждый законопослушный болван, которому вздумалось поболтать по мобильному телефону из машины. Кстати, шеф, при всем моем к вам уважении, не могу не отметить, что из-за вас я потерял уже 10 минут. Не то чтобы мне не нравились наши с вами маленькие тет-а-теты, но... Редактор снова усмехнулся. Черт побери, нужно же мне иногда выпустить пар, как ты считаешь? Ладно, так и быть, включи счет из отеля в свои накладные расходы, я посмотрю, что можно сделать. Хорошо, шеф, и давай двигайся дальше, да поживее, окей? Вас понял, вылетаю. Вот вам истинный крест. Холли дал отбой, с облегчением вздохнул и снова вырулил на дорогу. Ему и вправду пора было спешить. В поселке Фолс не было ни церкви, ни кладбища. Ближайшая церковь, маленькая, редко посещаемая, похожая скорее на часовню, стояла рядом с шоссе, на половине пути между Фолсом и Козлендом. А Бальфур остановили свой выбор именно на ней. Похороны были организованы на достойном уровне. Но те из друзей Флип, которые приехали проститься с подругой, не могли не подумать, что царящие здесь безлюдие и тишина находятся в разительном несоответствии с ее характером, основными чертами которого всегда были общительность, оптимизм и деятельная энергия. Да и сама Филиппа наверняка хотела бы, чтобы ее похороны прошли в более оживленном месте. Приглашенных было так много, что все они просто не могли поместиться в церкви. Пришлось оставить двери открытыми, чтобы слова за упокойной службы были слышны и снаружи. Утро выдалось прохладным, и газон на лужайке перед церковью сверкал обильной росой. В ветвях деревьев громко щебетали печушки, потревоженные вторжением столь большого количества людей. Вдоль проселка длинной вереницей выстроились сверкающие Роллс-Ройсы, Мерседесы, Ягуары. Возле некоторых из них стояли водители в ливреях и курили, предусмотрительно сняв лайковые перчатки. Доставивший гроб катафалк немного постоял возле церкви и незаметно вернулся обратно в Эдинбург, но автомобильные дверцы продолжали хлопать по мере того, как подъезжали новые и новые гости. Формально Бальфуры относились к одному из городских приходов. И хотя в церковь они ходили только под Рождество, им не составило труда уговорить священника отслужить панихиду в отдаленной церкви в окрестностях Фолса. Священник казался человеком скрупулезным. Свою надгробную речь он сверил не только со священным писанием, но и с супругами Бальфур, чьи ответы на его сочувственные вопросы помогли преподобному узнать основные факты биографии Филиппа. Единственным, что смущало старого священника, было повышенное внимание прессы. Он привык сталкиваться с видеокамерами и фотоаппаратами только на крестинах и венчаниях. Поэтому, увидев направленные на него объективы, преподобный ослепительно улыбнулся и осознал свою ошибку лишь несколько секунд спустя, вспомнив, что снимают его вовсе несчастливые родственники пищащего младенца, которого он только что окропил святой водой, а журналисты, которым обычно не было никакого дела до церковных таинств. К счастью, фотографировать в церкви и на кладбище, которое хорошо просматривалось с дороги, журналистам запретили. Официально им позволили сделать только снимок гроба в момент, когда будут выносить его из ворот церкви. Впрочем, все гости знали, что как только они покинут церковную территорию, они снова станут законной добычей репортерской братьи. «Паразиты и чертовы!» — прошипел сквозь зубы один из давних клиентов Бальфур-банка. Хотя знал, что на завтра купит сразу несколько газет, чтобы убедиться, его имя упоминается в журналистских отчетах.